Мы хотим танцевать. Дискотеку в лагере ждали с самого утра, как бы ни грозило ее сорвать поясничающая погода, потому что дискотека — это надежда. В этот раз-то уж точно. Подойдет, скажет, пригласит, не даст подпирать стену. Да коли. Чем ближе смена подходила к точке экстремума, тем похабнее на дискотеках выпускалось диоснийское начало. Особенно среди женской части чайки. Юбки становились короче, вырезы глубже, макияж ярче и нелепее. Разрисованные, сверкающие дешевыми синими тенями и глиттером, девчонки как-то особенно бесстыдно двигали бедрами, и это было, страшно сказать, сексуально. Душнило внутри меня в каком-то смысле солидаризировалось с воспиталкой Гильзой. Не зная я, что это лагерь, подумала бы, что передо мной хедлайнеры фестиваля детской проституции. За музыку на наших дискотеках отвечал Санёк, диджей, шабашивший в разных заведениях поселка. Диджеем его делало наличие флешки и умение эту флешку втыкать в установку. Такой вот job description. Его подход к работе казался мне непрофессиональным. Песни Санёк даже толком не сводил, треки просто шли чередой, один за другим. Иногда между ними зияли дыры неловких пауз, в которые мальчики и девочки не знали, куда деть руки и глаза — словно с выключением музыки их раскрепощенность исчезала, и вуаль взрослости над ними растворялась. Особенно ужасным я находила тот факт, что дети танцуют под слова «Музыка плавно берет тебя сзади» или «Будуар императрицы повидал немало на своем веку». Это происходило, когда Санёк, диджеевший не только в «Чайке», но и во всех кабаках набережной, путался по запарке. Вожатые тоже ходили на дискотеки «Бдеть». Чтобы Санёк невольничал с репертуаром, и чтоб на медляках руки не опускались ниже талии, ну и чтоб не целовался никто, ясное дело. Эти задуманные кубышкой превентивные меры были абсолютно бессмысленными. Во-первых, большинство девочек и мальчиков всю дискотеку торчали на скамейках, манкируя непосредственным участием в веселье, лишь наблюдая за ним через глазок телефона. Во-вторых, те, кто социальным сетям предпочитал социальное взаимодействие, живое, самое что ни на есть телесное, не будь дураками, обжиматься, уходили за сарай. Там же курили, там же резались в карты, там же распивали. Сарай был полулегальным островком порока. Дежурство на последней дискотеке выпало мне. Да я и не возражала, чуяла, будет что-то, точно будет. С самого утра в чаячьем воздухе звенела тревога. Нереализованные романтические связи норовили воплотиться, пакости свершиться, обидные слова быть произнесенными вслух. Я смотрела на вскипающий танцпол, дергающиеся мимо такта тела, потные красные лица. Все расплывались, превращаясь в сплошную массу. Рука скользнула в карман и встретилась с ключом от номера Антона, приятно холодевшим в кармане. Я вытащила ключ, продолговатый, почерневший от окиси. «Жаль, что нет сердечка». Пронеслось в моей голове, а следом пролетело. Боже, ну и тупость. Это меня отрезвило. Я долго теребила ключ, пока он не стал влажным и противно теплым, и думала, а ведь это было уже, было не единожды. Каждый раз, кроме разве что Вадика, одно и то же. Сначала ароматы ванили, сладкой ваты клубы, тополиный пух, жара, июль, здесь так красиво, я перестаю дышать. «Ах, мальчик-красавчик, искала тебя годами долгими, муси-пуси, джага-джага, завтра мы идем тратить все твои деньги. Следом я умираю от нежности, я выбираю жить в кайф, я сошла с ума, я знаю точно невозможное возможно, нужное подчеркнуть. Потом, наконец, бабац, открываешь глаза, и одни вопросы. Тихо лужи покрывает лед, помнишь, мы с тобою». «Знаешь ли ты вдоль ночных дорог, а эти ночи в Крыму теперь кому? Ответов нет и не будет, вне зоны доступа мы не опознаны. Она хотела бы жить на Манхэттене, денег ноль, секса ноль, без шансов, без вариантов, безотносительно именно к вам. Короче, smells like teen spirit». В тот вечер Марина со свитой купалась в Триумфе. На предшествовавшем танцам концерте она с товарками заняла первое место, покорив сердца зрителей исполнением какой-то песни Леди Гаги. Чтение, написанное моим тайным сообществом пьесы, не снискало зрительской симпатии, и заработала лишь жиденькие аплодисменты. Чуть более теплые, чем выступление нашего хора под предводительством Раисы Ивановны. «A start spreading the news». Именно так с придыхательной открывающей «А» выдавали дети чистые пионерские ноты, пока Раиса Ивановна старательно растягивала меха баяна. «Прости нас, старина Фрэнк». Речь про песню Фрэнка Синатры «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Юля всеми силами пыталась втиснуться в Маринин кружочек в центре дискотеки. Куда там? Стояли плотным кольцом, не пролезешь. А отталкивали-то как? Незаметно, из-под тишка, как бы жестом, движением тела. На Юле был мой сарафан, черный на тонких бретелях. Сарафан этот был фантастически идеального кроя. Так сказать, хорошо скрывал широту кости. К тому же в моем гардеробе слыл счастливым. В нем я получала незаслуженные пятерки и однажды выиграла пылесос в автобусной лотерее. Сарафан этот я очень любила. А еще его любил Вадик и Антон. Даже Люся, главная наша фэшиниста, просила порой погонять. Мне это льстило, хотя я ей, конечно, отказывала. Но Юле нельзя было не дать. Платье, в котором она собиралась идти, единственное чистое, и, судя по тому, что было оставлено на десерт, считавшееся парадным, выглядело чудовищно и походило скорее на чехол для рояля. Серое, бесформенное, безразмерное. Такого нельзя было допустить. Спрятавшись от всех в вожатской, мы долго наряжались. Юля избирательно примеряла содержимое моего чемодана, пока я подкручивала ей волосы и красила ногти. Подводить глаза она наотрез отказалась, зато согласилась на сиреневый глиттер. Глиттер этот мерцал в свете диско-шара. Я замечала это, потому что Юля то и дело оборачивалась на Ваню, сидевшего на лавочке в компании 11-леток. Наверное, мало ему интересных, зато не отвергавших его. Вся их компания не отрывалась от экранов телефонов. От этого их лица светились сине-зеленым. С трудом отыскав в них Ванина, я смотрела на него в упор, будто гипнотизируя. «Ну пригласи, пригласи, пригласи!» Я прокручивала в голове знакомую с пубертата просьбу заклинания, только просила впервые в жизни, не для себя. Солнце едва дотронулось до воды, и спустя мгновение быстро в нее нырнуло. Танцы медленно переходили в томную стадию. Ударили басы незнакомой мне музыки, и, судя по тому, как стремительно сиротел танцпол, музыка эта была медляком. Успешные и красивые закружились смешными неваляшками. Кроме них на площадке пошатывались в танце девочки с девочками, громко смеявшимися от собственного положения. Кажется, слишком громко. Остальные ушли пережидать унижение на лавочках. Ушла и Юля, почему-то постарушечьи держа обе руки сзади, крепко сцепив их в замок. Она брела в сторону выхода медленно, будто нехотя, то и дело вертя головой. Я обреченно вздохнула было. Однако в этот самый момент, когда залп припева был уже близок, Юля подошла к Ване, наклонилась к нему и сказала что-то на ухо, а потом повела его за руку прямо к центру. И не могла в это поверить, только смотрела и думала. Вот оно, идеально выверенное вальсирование травм, сцепление двух бракованных деталей конструктора, парадоксальным образом оказавшихся рядом и встраиваемых друг в друга до щелчка. И это было счастье. Чистое счастье, какого я не помнила уже очень давно. Ни от заново обнаруженной любви к Люське, ни в день, когда Антон впервые позвал меня к себе. Я смотрела и думала, вот бы эта песня никогда не заканчивалась. Пожалуйста. Песня кончилась. Рука Санька уже пронеслась над блинами диджей-установки, кувыркнулся глянцево в воздухе чей-то выпавший из кармана телефон. Марина, весь медляк, одинокая, привертевшая головой, как зевака, выискивающий в площадной толпе знакомое лицо, уже шепнула что-то своим. Свои, хищно, совсем по-взрослому оскалились. Уже кто-то сказал: «Да не ссы ты, давай бырей». Юля с Ваней не успели даже еще расцепиться к тому моменту, как Марина ловким кошачьим движением смахнула с Юлиных плеч лямки, сначала с правого, потом с левого, как платье ухнуло вниз, как обнажились Юлин простецкий лифчик и застиранные пузырящиеся на заду трусы, едва державшиеся на ее худом теле и словно готовые с нее слететь, легко, без усилий, как по дуновению ветра. Толпа к ним подтянулась стремительно и начала радостно скандировать то, что ежедневно повторяла в столовой на протяжении минувших 20 дней. словах этих не было новизны, но достигшая немыслимого пика варваризация отряда наконец сделала свое. Что-то во мне закончилось. В какой это было последовательности, пощечина или мысль о ней, уже не вспомню. Помню только смачный звук, как Марина мастерски играла оскорбленное достоинство, как она орала про жалобы маме, прокуратуру, моральный ущерб и прочие взрослые слова. Как отпечаток моей несдержанности, краснеющий, как ангинозное горло, медленно таял на ее щеке. Я бежала к кубышке сдаваться без боя. Бежала и думала. Ужас не в моем потенциальном отчислении из универа, не в возможных разборках с ментами, не в осуждении общества. Все это меркло по сравнению с тем, что за содеянное мне было ни капельки не стыдно. Просто я действительно думала, что она это заслужила. Вообще, справедливости ради, за такое меня стоило и уволить. Но кубышка, уделившая мне аж 20 минут внимания, отреагировала без негатива. Она, кажется, даже получила некоторую дозу наслаждения от собственной сердечности, когда говорила: «Ну, зазвездолила по лицу, и ладно, эко невидаль». Только вот предусмотрительно попросила уехать на день пораньше, чтобы не попадаться на глаза Марининой матери. Помнится, я подумала тогда, что ради лишних часов прощания с Антоном я бы охотно согласилась и сама получить по морде от самой Марины или всей ее семьи. Но перечить не стала. Вещи я собирала кое-как. Из чемодана то и дело вываливались скомканные тряпки. Но ни сил, ни главное смысла утрамбовывать их по-человечески у меня не было. Люся, смотря на это, без конца причитала: «Как же так? Что теперь будет? А вдруг тебя выгонят из универа? Нет, ну я понимаю, конечно, Марина та еще, но бить? Что-то ты, конечно, это... Слушай, а оставь мне вот это платье, раз уезжаешь. Я тут недельку еще позависаю на пляже». «Хуя же!» — наконец не выдержала я. Вспыхнула, ударила дверью об косяк посильнее. Ну и черт с ней. Я ритмично прыгала на крышке чемодана и удивлялась. Когда я собиралась в Москве, он казался мне легче, тоньше. К тому же столько всего я тут растеряла, забыла, оставила на память, подарила. Похороненные секретики, баночки с кремом, дочитанную саган, посеянные Люськой шлёпанцы. В какой-то момент молния вжикнула, закрылась наконец. Я посидела так еще немного, оттягивая время. Вставать не спешила, хотя мне и надо было зайти в девчачью комнату перед отбоем. Входить мне, мягко говоря, не хотелось. Встречи с Мариной я боялась так, словно это она меня накануне треснула по роже, а не наоборот. На пороге в их комнату мое сердце трусливо забилось, отчего стало особенно противно. Я выдохнула и с готовностью к очередному витку скандала толкнула дверь, а чтобы придать себе уверенности, сделала это сильно, зачем-то ногой. Зря. Маринина кровать пустовала. На мой вопросительный взгляд девчонки ответили, что Марина слишком разоралась у кубышки о своем притеснении, боли и страдании, и та не нашла лучшего варианта, чем отправить ее в изолятор, успокаиваться валерианой и одиночеством. «Там ей место», — пронеслось в моей голове. На этот раз уже без зазрения совести. В полутьме ночника я не сразу заметила Юлю за горой одеял. Мне не хотелось вытаскивать ее оттуда. Казалось, своим касанием я разрушу ее безопасный мирок. Боялась, к тому же, не справиться с ее рыданиями. А то, что за слоями одеял именно они, я не сомневалась. Я потопталась возле нее какое-то время, как вдруг из-под самой толщи одеял слабо брызнула светом телефона. Не спит. Легонько тронув сугроб подушки, я тихо позвала ее. Она резко откинула с себя одеяло, под которыми почему-то продолжала лежать дискотечно одетой. В руке у нее был телефон, светившийся чатом, от которого я быстро отвела глаза. Наконец я мотнула головой в сторону крылечка, мол, постоим немного. «Давай». Говорить о случившемся она не хотела. Это понятно, избегающий тип. Наверное, лет через 10 поговорит, за 5000 рублей в час. Или сколько там, с учетом инфляции. Вместо этого Юля, поднявшись на цыпочки, обняла меня и сказала тихо-тихо, зло и радостно: «Здорово ты ее сегодня». Я обняла ее в ответ аккуратно и бережно. В тот момент она показалась мне фарфорово-хрупкой. Я попыталась было объяснить, что в моей выходке было мало хорошего, про неумение справиться с эмоциями, про непедагогичность поступка, про то, что я была неправа, но не стала. Не хотелось врать. На прощание Юля пообещала, что обязательно вернет мне платье. Завтра вечером, ладно, чтобы постирать и погладить. Я ничего не ответила, зная, что завтра вечером буду на 37-й полке 10-го вагона крепко спать. Впервые за последние несколько недель. И, конечно, реветь белугой. Долго и сласть. В курилке я в очередной раз проверила телефон. Ноль сообщений, ноль пропущенных. Даже от Вадика, бившего все мыслимые и немыслимые рекорды молчания. Обычно он не умел выдержать и часа после свидания, чтобы не закидать меня тысячи сообщений. А если во время ссор я блокировала его во всех мессенджерах, он, как мужик из мемов, присылал мне 10 рублей на Сбербанк с сообщением «Прости меня». Сколько там времени? Last seen recently. Значит, как договаривались, в 23, то есть через 57 минут, скорее всего. Наверное. Наверняка с ним не получается. Я курила и думала про грядущую ночь, последнюю, нашу. В ее ожидании я провела большую половину смены, все время с нашего знакомства. То и дело представляла, что мы друг другу скажем и что будем делать. Понятно в целом, но все же. За минувшие дни я вбивала имя его жены в поисковую строчку Фейсбука так часто, что она стала выпадать мне с первых букв. Я видела его разным. Хмуро-похмельным, кое-как сохраняющим вертикальное положение, веселым, грустным, равнодушным, уставшим, срывающимся на других поваров, отдающим приказания по старой шефской привычке. Я тысячу раз подстраивала нашу встречу, будто случайно оказываясь на задворках кухни или мельтеша у пищеблока. Завязывала и без того крепкий узел шнурка, чтобы поравняться с ним в толпе. Я говорила: «Сегодня хочу побыть одна, чтобы выглядеть загадочной», хотя и понятия не имела, как распорядиться освободившимся временем. Я отвечала односложными сообщениями или эмодзи, словно мне лень по-нормальному. Без конца спрашивала себя: «Я это сейчас пишу, потому что по делу? Или это выглядит как повод завязать разговор? Почему он не дает о себе знать весь день, хотя неустанно войсит в общий чат?» Казаться, производить впечатление, выглядеть. Заинтересованный, но не очень. Томный, но не очень. Влюбленный, но не очень. Загадочный, но не очень. Вот чем я занималась все это время. Раздавив пятый бычок, я услышала характерный визг оконного шпингалета девичьей комнаты. Встав со скамейки, я присмотрелась и увидела, что одна створка болталась на весу, словно книжный форзац. Ветер, наверное. Ладно. Я двинулась к корпусу Антона максимально неспешно, считая шаги, рассматривая окружающий пейзаж, пытаясь забрать из него все, так и не веря до конца в то, что этот вот самый раз последний. Прощание вышло дурацким, неловким, почти бессловесным. Секс, не выдержавший возложенной ответственности финального аккорда, получился скомканным, никаким. А я ведь просила: «Давай не будем пить, мне так хочется все запомнить». Разговор после не клеился. Чтобы хоть как-то разрядить повисшую паузу, я предложила музыку. Антон ответил: «Ставь сама». Я включила свой плейлист. Сначала заиграла «Луна», потом «Эрик Сати», следом «Пугачёва». «Ой, давай без этой консерватории, а то я сам сейчас в тёлку превращусь». Я пожала плечами: «Ладно, давай». Забряцала техно, которое я, 100 раз же говорила, терпеть не могла. Он сидел на стуле лицом к ноутбуку и спиной ко мне. Его голова покачивалась в такт. «Песня, которую ты выключил. Ну, «Миллион алых роз». Знаешь, она ведь якобы на реальных событиях основана». «В смысле?» «Был такой художник, Пиросмани. Он однажды влюбился в актрису, но та его динамила, а он и так, и эдак. Тогда он на последние деньги купил кучу цветов, которыми завалил площадь перед гостиницей, где эта актриса жила, прикинь?» Антон помолчал немного и ответил, не отрываясь от компьютера: «Да, вот долбоёб». «Не понимаю, зачем ты такой противный? Последний вечер ведь». Он, наконец, встал из-за стола и двинулся к кровати. Ударившись мизинцем о ножку кресла и ругнувшись, как это часто с ним бывало, он приземлился на матрас и обнял меня. Я лежала в его пропахшей сыростью постели и думала: «А что с нами будет? Мы когда-нибудь встретимся? Ты напишешь мне хотя бы завтра? Кем мы были друг другу? Ты меня хоть немножко в эту смену любил?» Но я не спрашивала, ведь спрашивать такое не принято. Только ждала, что вот сейчас-то он скажет важное, определяющее нас здесь и сейчас, а лучше где-нибудь и потом. И он сказал: «Ну не грусти уж так. У тебя вон вся жизнь впереди». Мы, наконец, обнялись на прощание. Я зарылась носом в его футболку, серую, как он говорил, для спанья. Она отдавала кислым, и я вдыхала эту кислятину так жадно, словно хотела наполниться ей, оставить себе. Но он, как и всегда, отстранился первым, сказав что-то про долгие проводы и лишние слезы. Антон будет писать мне какое-то время, по инерции, аккурат во времена, когда расположившийся во дворе нашего офиса женский хор начнет репетиции песни «Парней так много холостых» на улицах Саратова. Переписка станет валкой, нелепой, какая случается у людей, не понимающих, о чем говорить, за отсутствием общей жизненной канвы. Да и было ли нам вообще о чем говорить? А потом и вовсе выдохнется. Сама собой. Мой поезд отходил через час, половину которого было некуда деть, потому что за чемоданом в корпус я шла как могла медленно. На секунду все окружавшее меня показалось ненастоящим, театральной бутафорией. Вот тополь листьями скребется в окно вожатской, ластится, словно кот. Вот кусочек ненарушаемого ветром моря, гладкого-гладкого, страшно дотронуться. Вот самолет держит курс прямо на рассвет. Вот развилка тропинки к столовой, вожатской, его корпусу. По ним хоть вслепую, доверяю. Такого больше не будет, просто не может быть, подумала я за воротами лагеря. Слезы уже заблюрили, было пейзаж, когда, садясь в такси, одной ногой в машине, я вдруг увидела две фигуры, едва различимые за плотной листвой. Прищурившись, я опознала в них Юлю и Ваню. Они сидели на лавочке и целовались.